Четвертая глава. На следующее утро я сказал Каптаху: «Достань простую, без рисунков и украшений, табличку врачевателя на дверь моего дома. И если кто-нибудь обо мне спросит, не говори о моей славе и званиях. Скажи только, что врачеватель Синухи принимает больных, в том числе и бедных, и получает с каждого подарки по его средствам». «И бедных?» – переспросил Каптах, неподдельно ужаснувшись. «Ох, господин мой, уж не заболел ли ты? Может, ты испил болотной воды или тебя ужалил скорпион?» «Делай, как я велю, если хочешь остаться со мной», — сказал я. «Но если тебя не устраивает этот скромный дом, и если запах бедности терзает твое утончившееся в Сирии обоняние, можешь уходить или оставаться, как пожелаешь. Я думаю, что ты накрал у меня достаточно, чтобы купить себе собственный дом и взять жену, если тебе этого захочется. Я нисколько не возражаю». «Жену?» — воскликнул Каптах, еще более ужасаясь. «Ты и вправду болен, господин мой, и голова у тебя горячая. Зачем мне жена, которая не волила бы меня и по возвращении из города принюхивалась бы, не пахнет ли от меня вином, а утром, когда я просыпался бы с головной болью, она стояла бы возле меня с палкой в руках и полным ртом брани? Зачем мне в самом деле жениться, когда любая рабыня ублаготворит меня не хуже, но об этом я тебе уже говорил? Нет сомнения, что боги наказали тебя безумием. И меня это вовсе не удивляет, ведь я знаю, что ты думаешь о них. Но ты мой господин, и твой путь – это мой путь, и твое наказание – это мое наказание. Хоть я и думал, что дождался, наконец, покоя и отдыха после всех ужасных мучений, на которые ты меня обрек, не говоря уже о путешествии по морю, о чем я даже вспоминать не хочу. Если ты можешь спать на тростниковой подстилке, и мне ее достаточно. К тому же в этой бедности есть и преимущество. Кабачки и дома увеселений рукой подать отсюда. Даже крокодилий хвост, о котором я тебе говорил, тоже здесь поблизости. Надеюсь, ты меня простишь, если я сегодня же отправлюсь туда и напьюсь, потому что все это для меня большое потрясение, и мне нужно как-нибудь встряхнуться. Правда, глядя на тебя, я всегда опасаюсь чего-нибудь плохого, хотя никогда не могу угадать заранее, что ты скажешь или сделаешь, так как ты думаешь и делаешь все не так, как разумные люди. Но этого я все-таки от тебя не ожидал. Только безумец прячет драгоценный камень в куче навоза, а ведь ты поступаешь именно так, пряча в мусоре свои знания и умения». «Каптах», — сказал я, — «каждый человек родится на свет голым, и болезнь не различает бедняков и богатых, египтян и сирийцев. Наверное, это так, но между подарками, которые они приносят врачевателю, большая разница», — сказал Каптах очень резонно. «Мысль твоя, конечно, красивая, и я ничего не имел бы против нее, если бы ей стал следовать кто-то другой, а не ты, раз теперь, после всех наших мучений, мы могли бы беззаботно прыгать на золотых ветвях. Эта твоя мысль скорее подобает рабу, и тогда она была бы понятна. Я и сам в молодости думал иногда так же, пока палка не образумила меня». «Чтобы для тебя не было больше неожиданностей», — добавил я, — «скажу тебе еще, что через какое-то время, если мне попадется брошенный ребенок, я возьму его и выращу как собственного сына». «Зачем?» — растерялся Каптах. «Ведь при храме есть дом для брошенных детей, где некоторых из них обучают на младшего жреца, а других делают скопцами. И в женских покоях фараона или знати им выпадет такая блестящая жизнь, о которой их матери и мечтать не могли. С другой стороны, раз тебе хочется сына, что само по себе понятно, то нет ничего проще, если только тебе по глупости не вздумается разбить горшок с чьей-нибудь чужой женой, от чего могли бы возникнуть одни неприятности». «Коли не хочешь покупать себе рабыню, можешь соблазнить какую-нибудь бедную девушку. Она будет только рада и благодарна, когда ты потом возьмешь ребенка себе, а ее освободишь от позора. Но от детей много забот и печали, а радость, которую они приносят, наверное, сильно преувеличена. Хотя на этот счет я ничего не могу сказать, поскольку никогда не видел своих детей, хотя у меня есть все основания полагать, что в разных концах света их наберется целая куча. Ты сделал бы умнее, если бы сегодня же купил себе какую-нибудь молодую рабыню, которая и мне помогала бы, а то ноги мои стали плохо бегать, а руки по утрам трясутся после всех пережитых мучений. Так что мне уже трудно содержать в порядке дом и готовить пищу. Тем более, что ночами мне не спится в заботах о помещении твоего золота». «Об этом я не подумал, Каптах», — сказал я. «Покупать рабыню я не хочу. Но ты найми себе слугу на мои средства, ты это вполне заслужил. Если останешься в моем доме, разрешаю тебе за твою верность уходить и приходить, когда хочешь. Я уверен, что благодаря твоей жажде ты можешь доставлять мне много полезных сведений. Сделай же, как я сказал, и не спрашивай больше, ибо мое решение сильнее меня, и я не могу его менять». Сказав так, я вышел из дому, чтобы разузнать о своих друзьях. В сирийском кувшине я спросил про Тутмиса, но там был новый хозяин, который ничего не мог сказать о бедном художнике, кормившемся рисованием кошек для богатых людей. Расспрашивая о Харимхебе, я дошел до воинских казарм, но там было пусто. Во дворе не было боровшихся друг с другом воинов, и никто не метал копья, стараясь попасть в мешки с тростником, как бывало раньше. Из-под навеса кухни от больших котлов не шел пар, везде было пусто. Неразговорчивый Сардан, младший военачальник, глядел на меня, ковыряя пальцем ноги песок. Его темное лицо было костлявым и не блестело от масла, но он сразу поклонился мне, когда я спросил о Харимхебе, военачальнике фараона, который несколько лет назад воевал с Хабери в Сирии, на границе с пустыней. «Харимхеб по-прежнему главный военачальник фараона», — ответил мне Сардан на ломаном египетском языке. «Но уже несколько лун назад он отправился в землю Куш, чтобы распустить тамошние гарнизоны и уволить воинов. О его возвращении известий еще нет. Желая развеять печаль Сардана, я дал ему кусок серебра. И он так этому обрадовался, что забыл о своем достоинстве, заулыбался и от растерянности выругался именем какого-то неизвестного мне бога. Когда я собрался уходить, он удержал меня за рукав и беспомощно указал на пустой двор. «Харимхеб — большой человек, он понимает воинов и сам воин. Он не знает страха», — сказал Сардан. «Харимхеб — лев, а фараон — безрогий козел. В казармах пусто, нам ничего не платят, ничем не кормят. Мои товарищи ходят по селениям и просят милостыню. Чем это кончится, не знаю. Да благословит тебя Аман за твое серебро, добрый человек. Я уже много лун не пил вина, живот мой полон печали. Меня выманили из родной деревни, надавали много обещаний. Египетские вербовщики ходили из хижины в хижину и говорили, будет много серебра, много женщин, много вина. А теперь ни серебра, ни вина, а женщины. Он плюнул, выражая свое презрение, и мозолистой пяткой втер плевок в землю. Это был очень печальный Сардан, и я огорчился за него. Ибо из его слов понял, что фараон забросил своих воинов и распускал отряды, с трудом собранные в других странах во времена его отца. Тут я вспомнил старого Птахора и, желая узнать, где и как он живет, подавил свои чувства, отправившись в храм Амона и в дом жизни. Но там мне сказали, что трепанатор фараона умер и похоронен в городе мертвых уже больше года назад. Так я и не нашел в Фивах ни одного друга. Поскольку я был возле храма, я вошел в него и снова оказался в знакомом мне священном сумраке, где был слышен запах жертвенного дыма, окутывающий пестрые, украшенные письменами казенные колонны, и где в вышине сновали ласточки, влетая в храм сквозь каменные решетки окон. Но и в храме, и во дворе, и в бесчисленных храмовых лавочках, и в мастерских везде было пусто, не слышалось прежнего шума. Жрецы в белых одеждах с бритыми, блестящими от масла макушками испуганно посматривали на меня. Люди во дворе говорили тихо и оглядывались, словно боясь, что их подслушивают. Прежний, начинавшийся с раннего утра и похожий на шелест тростника шум, который мне так хорошо помнился со времен учения, сменился теперь почти полной тишиной. Я не любил Амона, но сердце мое невольно охватило странная печаль, как всегда, когда человек вспоминает безвозвратно ушедшую юность, какой бы она ни была, плохой или хорошей. Выходя на улицу мимо гигантских каменных изваяний фараона, я заметил, что совсем рядом с великим храмом вырос новый, мощный и такой странный по форме, какого я никогда прежде не видел. Вокруг него не было стен, и, войдя в храм, я увидел, что колонны окружают открытый двор, где на алтарь возложены колосья, цветы и фрукты. На большом камне был высечен дископодобный атон, простирающий бесчисленные лучи над приносящим жертвы фараоном. Каждый луч заканчивался благословляющей рукой, и в каждой руке был изображен символ жизни. Жрецы в белых одеждах с невыбритыми волосами были по большей части юношами. Их лица пылали восторгом, когда они пели священный гимн, слова которого я уже однажды слышал в далеком сирийском городе Иерусалиме. Но больше, чем жрецы и рельеф на камне, меня поразили 40 громадных колонн, на каждой из которых была высечена неестественно склоненная и взирающая на посетителя фигура молодого фараона со скрещенными на груди руками, держащими жезл и плеть. Фигуры на колоннах изображали фараона. Я узнал его пугающе страстное лицо и хилое широкобедрое тело с тощими руками и ногами. Меня изумила смелость мастера, создавшего эти фигуры. Ибо если мой друг Тутмис когда-то тосковал о правдивом искусстве, то тут оно представало в страшной, почти беспощадной правдивости. Все недостатки фигуры фараона, его разбухшие бедра, тонкие щиколотки, тощую нервную шею художник безжалостно подчеркнул. Точно они имели какое-то тайное божественное значение. Но страшнее всего было лицо, непомерно длинное, с разбегающимися бровями и выступающими скулами, со странной, насмешливо-мечтательной улыбкой толстых губ. Тогда как у пилонов храма Амона сидели огромные каменные фараоны, величественные и богоподобные, здесь, 40 колонн, окружающих алтарь Атона, на посетителя глядел разбухший, жалкий человек, но он видел дальше всех остальных людей, и весь его окаменевший облик выражал напряженную страсть и восторженную радость. Когда я увидел эти каменные колонны, все во мне содрогнулось, ибо Аменхотеп IV впервые предстал мне таким, каким он, может быть, сам себя видел. Ведь я встретил его больным, слабым, терзаемым святым недугом, и в своей преждевременной мудрости хладнокровно разглядывал его глазами исследователя и врачевателя, принимая его слова за бред больного. Теперь я увидел его таким, каким, может быть, ненавидя и любя его одновременно, увидел его художник, равного которому по дерзости Египет еще никогда не знал. Ибо если бы кто-нибудь раньше отважился изобразить фараона таким, его бы уничтожили и подвесили на стене вниз головой. В этом храме народу тоже было немного. В некоторых мужчинах и женщинах я по одеяниям из царского льна, тяжелым воротникам и золотым украшениям узнал придворных. Простой народ слушал пение жрецов с явным недоумением. Жрецы пели новые гимны, смысл которых трудно было понять. Слова этих гимнов отличались от старых, исполняющихся уже около 2000 лет со времен создания пирамид. Ухо благочестивого человека привыкло к ним с детства. Он узнавал их и понимал сердцем, если даже не задумывался над смыслом слов, который, может быть, вообще уже был утрачен в результате бесчисленных ошибок и изменений, допущенных исполнителями и писцами на протяжении стольких поколений. Когда гимн кончился, очень старый человек в одежде землепашца почтительно подошел к жрецам, чтобы купить за сходную цену какой-нибудь оберегающий от несчастья амулет или кусочек папируса с магическими письменами. Жрецы сказали ему, что здесь такие предметы не продаются, ибо Атон не нуждается ни в амулетах, ни в письменах, а приближается к каждому верящему в него человеку, не требуя ни жертвоприношений, ни даров. Услышав это, старик очень рассердился и ушел, бормоча проклятия дурацким обманщикам. А потом я увидел, как он входит в старые знакомые ворота храма Амона. Какая-то торговка рыбой подошла к жрецам и спросила, доброжелательно глядя им в глаза: «Неужели никто не приносит в жертву Атону овец или быков, чтобы вам немного подкрепиться мясом? Очень уж вы, бедняжки, исхудали. Если ваш бог такой сильный и могучий, как говорят, будто даже могущественнее Амона, хотя я в это и не верю, то его жрецы должны бы толстеть и лосниться от жира. Я простая женщина и многого не понимаю, но я от всего сердца желаю вам есть побольше мяса и жира». Жрецы посмеивались и перешептывались, как озорники-мальчишки, пока старший из них не сделался серьезен и не сказал женщине: «Атон не нуждается в кровавых жертвах, и не надо в его храме поминать Амона, ибо Амон — ложный бог, его трон скоро упадет и храм рухнет». Женщина пошла прочь, сплюнула по дороге, сотворив священный знак Амона, и торопливо произнесла: «Это ты сказал, а не я, пусть кара падет на твою голову». Она быстро ушла. За ней, испуганно оглядываясь на жрецов, последовали другие. Но жрецы громко смеялись и кричали им вдогонку: «Идите, идите, маловеры, только Амон все равно ложный бог. Амон — ложный бог, и власть его падет, как трава под серпом». Тогда кто-то из уходящих поднял с земли и швырнул в жрецов камень, который угодил одному из них в лицо. Потекла кровь. Он закрыл лицо руками и жалобно вскрикнул. Жрецы стали громко призывать стражу, но бросивший камень уже убежал и смешался с другими посетителями храма Амона. Все это дало мне пищу для размышлений, и я подошел к жрецам со словами: «Я египтянин, но долго прожил в Сирии и не знаю нового бога, которого вы называете Атоном. Не согласитесь ли вы объяснить мне, кто он такой, чего требует и как ему следует служить?» Они заколебались, думая, что в словах моих кроется насмешка, но наконец сказали: «Атон — единственный бог. Он создал землю и реки, людей, животных и все, что живет и движется на земле. Он был всегда. В его прежнем воплощении люди поклонялись ему под именем Ра, а в наше время он явился своему сыну, фараону, который, подобно Атону, живет только правдой. Теперь он единственный бог, а все другие боги ложные. Он не покинет никого, кто предастся ему. Перед ним равны богач и бедняк. Каждое утро мы приветствуем его в образе солнечного диска, благословляющего землю своими лучами, не обходящими ни злых, ни добрых, протягивающими каждому символ жизни. Если ты уверуешь в него, ты станешь его слугой, ибо его суть — любовь, он вечен, непобедим, никого не покидает, так что без его воли ничто не может свершиться». Я сказал им: «Все это, наверное, правильно и красиво, но по его ли воле камень только что попал в лицо юноши, разбив его до крови?» Жрецы растерялись, переглянулись и решили: «Ты насмехаешься». Однако жрец, которому камень попал в лицо, крикнул мне: «Он дозволил этому случиться, ибо я недостоин его, это мне урок. Я, видишь ли, слишком кичился расположением фараона, ведь я простолюдин по рождению, отец мой пас скот, а мать таскала воду из реки. Но фараон приблизил меня, чтобы я славил своим красивым голосом его бога». Я отвечал ему с подчеркнутой почтительностью: «Атон действительно, видимо, могучий бог, если может поднять человека из грязи и ввести его в золотой дворец фараона». «В этом ты прав», — хором подтвердили жрецы, — «ибо фараон не смотрит ни на вид, ни на богатство, ни на знатность человека. Он смотрит прямо в его сердце, а с помощью Атона фараон видит сердца и тайные мысли всех людей». Я возразил на это: «В таком случае он не человек, ибо не во власти человека увидеть сердце другого, взвешивать людские сердца может один лишь Осирис». Они снова посовещались и решили: «Осирис — это народная сказка, она не нужна тому, кто верит в Атона. Хотя фараон хочет быть лишь человеком, мы не сомневаемся, что его истинная суть божественна, ибо об этом свидетельствует даже его видение, во время которых он за короткие мгновения переживает несколько жизней. Но об этом знают только те, кого он любит. Поэтому художник изобразил его на колоннах храма одновременно мужчиной и женщиной, ибо Атон — та животворная сила, которая превращает мужское семя в дающее жизнь и рождает ребенка из чрева матери». Тут я насмешливо воздел руки, схватился за голову и сказал: «Я всего лишь простой человек, как давешняя женщина была лишь простой женщиной, и мне трудно постичь вашу мудрость. Мне даже кажется, что ваша мудрость не совсем ясна вам самим, раз вам приходится совещаться, прежде чем ответить». Они стали горячо объяснять мне: «Атон совершенен, как совершенен солнечный круг. Все, что есть и живет, и дышит в мире, тоже совершенно. Одна лишь мысль человека несовершенна. Она словно туман, поэтому мы не можем вполне просветить тебя, ведь мы и сами еще не все знаем, а только учимся каждый день, подчиняясь воле Атона, которую знает лишь фараон, его сын, живущий правдой». Их слова тронули меня. Я увидел, что эти юноши чисты сердцем. Хотя облачены в тонкий лен, смазывают волосы жиром и, исполняя гимны, наслаждаются восторженными взглядами женщин или посмеиваются над простыми людьми. Нечто неведомо зревшее во мне, независимо от моих желаний и знаний, откликнулось этим словам, и я впервые подумал, что мысль человека, пожалуй, действительно несовершенна, и за ее пределами есть, наверное, нечто такое, чего не видит глаз, не слышит ухо, не ощущает рука. Может быть, фараон и его жрецы угадали эту истину и назвали Атоном именно то, что находится за пределами нашего разума. До этого времени я думал, что разум человека может раскрыть все двери и постичь все, достигнув пределов знаний, и что по мере того, как растет знание, обогащается и сердце человека. Но чего я достиг с помощью всех своих знаний? Чем больше я знал, тем мертвее становилось мое сердце, и тем беднее казалась мне моя жизнь, пока не превратилась в стоячую мелкую воду посреди болота. Я так надоел себе, так присытился своими знаниями и умениями, что решил их скрыть и заняться врачеванием бедняков. Я сделал это не по велению сердца, а потому что надоел себе. И теперь вдруг Атон предстал мне как нечто непостижимое, находящееся за пределами человеческого разума и недоступное знанию. Глядящие из каменных колонн изображения фараона уже не вызывали во мне досады или ужаса. Я смотрел на них, охваченный странным восторгом, будто эти каменные глаза глядели куда-то, куда человек еще никогда не заглядывал. Поэтому его улыбка таила загадочную уверенность и насмешку. «Понимают ли эти молодые жрецы то, о чем в неопытности своей говорят?» — подумал я, и не принял символа жизни, который они мне навязывали. Я вышел из храма Атона с таким чувством, будто жизнь моя проходила до этой поры в каменном мешке, не имевшем выхода, и вдруг я в первый раз увидел между камней узенькую щель, через которую во тьму ко мне проникает свет и поступает воздух, позволяющий дышать. Такое же чувство, будто жизнь открылась мне заново, было у меня, когда я впервые с восторгом почувствовал силу знаний и могущество врачевателя. Но подобное чувство может, наверное, пережить лишь очень одинокий и много утративший человек. Я, Синухи, чужестранец на всей земле, пережил это в храме Атона, с изумлением догадываясь о том, что мог видеть фараон очами своего недуга. Я почувствовал это, радуясь за него, но понял также, что ему не следовало становиться фараоном, ибо власть опасна для прозорливцев, видения которых не связаны с этим миром.